Кажется, я был шокирован. Старался не показать своего удивления, но по глазам он не мог этого не заметить. «Потлака», — сказал он, — «времена меняются. Мы становимся старше и, значит, должны умнеть. Если больше не хочешь попадать в тюрьму, ты должен меня слушаться». «Хочешь сказать, что будешь командовать парадом? Ставить условия?» «Ты меня правильно понял. Но ведь ты... Тебе ведь было страшно прикоснуться к ножу». «Страх и осторожность — разные вещи. У тебя крепкие мускулы, и ты можешь быка убить. А вот умом не дорос, чтобы диктовать условия. Впрочем, ты можешь собрать таких же коновалов, грабить киоски или украсть из корчмы 2-3 ящика виноградной водки. Подобные мелочи ты можешь организовать, а после первого же ограбления милиция вас сцапает». Пожалуй, он был прав. Только я не понимал, почему. Почему? Я вытащил платочек из кармашка, хотел вытереть нос, да спохватился, ведь люди носят их для украшения и пижонства, они сморкаются в них, и запихнул его в карман брюк. «Так что решай», — сказал Тодди, — «согласен ли ты? Без моего ведома ни шага». «Ты что, хочешь ввести казарменные порядки?» «Казарменный или другой какой, но порядок должен быть. И прежде всего никаких пушек». «А в случае самообороны?» «В Италии? Или в Болгарии?» «Хотя бы нож в кармане. Для самоуспокоения и речи быть не может. Более того, забудь свою кличку». «Это еще зачем?» «Милиционеры, как услышат Потлака, тут же хватаются за пистолеты. И еще. Никаких связей с доброденьковцами». «Подожди, а это кто такие?» «Ты их знаешь. Просто не слышал, как их называют. Они стучат в дверь. Добрый день, гражданка. Можно драм Союзова?» Если никто не откликается, доброденьковец входит и обворовывает квартиру. Это примитивная работа. Для дураков. Не для нас. Согласен. Так что держись подальше от карманников. Ничего общего с доброденьковцами. Бьешь промеж глаз каждого, кто тебя назовет Потлакой, и кличка сама по себе забудется. Тодди даже рассмешил меня. Ну и комедия. Жора Потлака становится Жорой Хризантемой или Жорой Гвоздикой. Если не хочешь стать продавцом семечек, будешь кем я скажу. А чем займемся? Нанесением редких, но сильных ударов. Это самое полезное для здоровья, а точнее, не спеши. Делай вид, что с выходом из тюрьмы ты исправился. Кому надо, тот убедится, что ты вполне честный гражданин. Тебе такое впечатление нужно больше, чем тем, которые еще не доставлены в милицию. Профорганизация, комсомол, вникай, как они живут и работают. Смотри-ка, Потлака-ударник. Это тебе же нужно. Лучше все-таки я возвращу кое-какие долги. Знаешь, я не люблю оставаться должником. Прежде всего рассчитаюсь с тем, кто меня поймал. Опять спешишь. С Хантовым мы иногда сидим за одним столиком.